житие преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского. Память 23 января, 5 февраля. Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский, в миру Григорий, родился в начале XVI века в городе Могилеве, в семье русско-литовских бояр Иоанна и Елены. Еще с детства он выделялся среди сверстников задумчивостью и склонностью к уединению. Рано проявившаяся в нем любовь к храму, часто посещение монастырей вызывали недовольство родителей. Однако, несмотря на увещания матери, Григорий твердо решил посвятить себя Богу и, переодевшись в бедную одежду, тайно покинул родительский дом и направился в Москву. Посетив московские святыни, он не нашел себе здесь прибежища по духу и отправился в новгородскую землю. Судьбу будущего подвижника решила встреча с преподобным Александром Свирским. Память 30 августа, 12 сентября. По его благословению Григорий направился в Вологодские леса к преподобному Корнелию Комельскому. Память 19 мая, 1 июня. Преподобный Корнилий взял его послушником под свое духовное руководство и после нескольких лет испытания постриг монашество с именем Геннадий. Святой Корнилий назидал юного инока: усвой, чадо, разум древних святых отцов, терпение, любовь и смирение, особенно же молитву общую, или соборную, и келейную, и потрудись в подвигах нелицемерных. На склоне лет преподобный Корнилий удалился с преподобным Геннадием в Костромские леса близ города Любима, где они около 1529 года основали обитель, позднее названную Любимоградской или Геннадиевой. Оставив преподобного Геннадия настоятелем обители, преподобный Корнилий по желанию великого князя Василия IV Иоанновича 1505-1533 вернулся в Коновский монастырь. Преподобный Геннадий построил на берегу Сурского озера храм в честь Преображения Господня. Став игуменом, он не ослабил иноческих подвигов, постоянно носил на себе тяжелые вериги. Вместе с братьями преподобный Геннадий выходил на монастырские работы, рубил лес, носил дрова, делал свечи и пек просфоры. Любимым его занятием было писание икон, которыми он украшал храмы Божии. За свою святую жизнь преподобный Геннадий получил от Господа дар прозорливости и чудотворения. Исцеляя болящих, преподобный Геннадий призывал их к покаянию и памятованию о часе смертном. Приехав по монастырским делам в Москву, он предрек Иолиании, дочери боярина Романа Юрьевича Захарина, что она будет царицей. И действительно, царь Иоанн Грозный выбрал ее себе в супруги. С помощью бояр Захариных преподобный Геннадий соорудил в своей обители второй храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Исцеленный святым Геннадием от тяжкой болезни, боярин Борис Палецкий пожертвовал в его обитель ценный колокол. Житие преподобного Геннадия вместе со службой ему написано учеником его игуменом Алексием между 1584 и 1587 годами. В нем помещено духовное завещание, продиктованное самим преподобным, исполненное тепла и простоты. Он заповедует соблюдать общежительный устав и постоянно трудиться, иметь мир со всеми, хранить собранные в монастыре книги и ум свой прилагать к пониманию их. Преподобный призывал: стремитесь к свету, а тьму оставляйте. От преподобного Геннадия осталось также написанное им наставление духовного старца новоначальному иноку. Преподобный Геннадий представился 23 января 1565 года. В 1646 году при копании фундамента под каменный храм на месте прежней разобранной деревянной церкви в честь преображения Господня были обретены мощи преподобного Геннадия и перенесены под спуд в предел этого храма. 19 августа 1646 года совершилось и общецерковное прославление преподобного Геннадия. К этому времени в обители уже была освящена церковь во имя преподобного Геннадия, так как местное почитание его началось сразу же после представления.